Сердце колотилось, стук крови в висках казался чьими-то чужими шагами. В любую минуту в коридоре может появиться непрошенный свидетель. Мало ли кого черт принесет. Получилось. Хорошо смазанный замок тихо щелкнул, язычок вышел из гнезда. Сабинин нажал на ручку, проскользнул внутрь, прикрыл за собой дверь и запер. Точно так же, на два оборота. Быстро огляделся с порога, привыкая к расположению мебели. Так, вот он, стол. Замок верхнего ящика был гораздо проще дверного, и потому быстро поддался третьей, самой простой отмычке, напоминавшей скорее крючок для снятия обуви. Обеими руками Сабинин выдвинул его на всю длину, чутко прислушиваясь, не прозвучат ли шаги в коридоре. Черт побери, толстая дубовая дверь почти не пропускает звуков. Можно и вляпаться. А, впрочем, кто сунется в номер Кудеяра в его отсутствие? Маловероятно, что сыщется второй авантюрист. Справа лежала фотографическая карточка Нади, та самая, что ему уже показывал Кудеяр. Сабинин иронично покривил губы. Положительно, господин главный бомбист до сих пор, говоря высоким штилем, не излечился полностью от давней страсти. Но некогда было поддаваться посторонним эмоциям. Запомнив, в какой последовательности лежат бумаги, Сабинин осторожно выложил всю стопку на стол, принялся их ворошить. К счету от портного, ну, это неинтересно. Парочка социал-демократических брошюрок, письмо, подписанное неким Тулиным Карповым. Речь идет о каких-то пустяках, хотя это, возможно, шифр. Все равно неинтересно сейчас. Есть, по-видимому, закон, требующий от революции продвинуться дальше, чем она может осилить, для закрепления менее значительных преобразований. Примечание из письма Ленина Адорацкому. Короче говоря, в драку мы ввяжемся, а там видно будет. Вот они, знакомые открытки от Джона Грейтона. Так, вот этих он не видел. И ничего удивительного, судя по датам на почтовых штемпелях, они отправлены и получены еще до его появления здесь. Лиссабон, французский Брест. Ну, а эти сам забирал у Обердорфа. Неужели правильно догадался? И португальский Лиссабон, и французский Брест весьма даже гармонируют с общей тенденцией. Железнодорожные билеты на одну персону до Данцига через Краков, судя по датам, ими еще только предстоит воспользоваться, и к ним никелированный скрепочкой приколот телеграфный бланк. Данным подтверждается, что за господином Лобрешоном зарезервирован билет на экспресс Померания до города Кайзербурга. Билет данный господин соблаговолит получить в Данциге. Лобрешон? Поистине интересная интрига завязывается. В случайное совпадение имен что-то плохо верится, поскольку против этого Сабинин замер. Его моментально бросило в пот. В замке скрежетнул ключ, вставленный уверенной рукой. Нельзя было терять ни секунды. Он лихорадочно уложил бумагу в прежнем порядке, задвинул ящик стола, моля Бога в душе, чтобы тот не скрипнул, кинулся в сторону, упал на пол и проворно заполз под свисавшее до самого пола белоснежное покрывало застеленной постели. Замер, боясь шелохнуться. Прозвучали спокойные хозяйские шаги. Через всю комнату, примехонько к столу, громко выдвинули ящик. Рукоять Браунинга чертовски больно врезалась в бок под ребра, но Сабинин терпел, борясь к тому же с необоримым желанием расчихаться. Европа Европой, но горничная, подобно своим российским товаркам, подметала пыль под кроватью чрезвычайно небрежно. И ноздри Сабинину сейчас щекотали невесомые комочки. Скрипнул стул. Что, вошедший надолго устраивается? Плохо, если так. Ситуация. А вздумай он присесть на кровать, моментально обнаружит незваного гостя. Матрас расположен низко, Прохладная металлическая сетка почти касается лица Сабинина —